Гормана в комнате не было, возле рук Паркера лежала тяжелая плеть. Я не пытался заговорить с ним. Я понимал, что если он почует, что я очнулся, то снова примется за работу надо мной. Моя шея дико болела, как будто на нее свалился Empire State Building. Я услышал, как отворилась дверь, и закрыл глаза, притворяясь лежащим без сознания. Я узнал ее запах, когда она прошла мимо меня. Веда подошла к Паркеру. «Тебе здесь делать нечего», — резко бросил он. «Что тебе нужно?» «Тебе пора, баиньки». «Он сказал что-нибудь?» «Пока нет, но скажет. Скажет, будь уверена». Он утверждал это слишком самоуверенно, слишком. «Он до сих пор без сознания?» «Не знаю. И это меня не интересует. Иди, иди спать». Веда подошла к креслу и остановилась возле меня. Она сменила свой халат, и теперь на ней была вся та же одежда канареечного цвета. Я взглянул на нее. Она была бледна, и ее глаза лихорадочно блестели. На мгновение наши взгляды встретились, и она тут же отошла. «Он все еще без сознания», — соврала она Паркеру. «Он очень ужасно выглядит». Я почувствовал дрожь во всем теле. «Будет еще хуже, если ничего не скажет по возвращении Гормана. Убирайся. Тебе здесь не место». «Где Корнелиус?» «Он отправился в дом Бретта, чтобы что-нибудь найти или узнать». «Но что он может там найти? Разве туда не прибыла полиция?» «Откуда я знаю?» Голос Паркера звучал раздраженно. «Иди спать. Я не хочу видеть тебя здесь с ним». «Ты не сердишься на меня, Доминик?» Я очень медленно повернул голову, чтобы видеть ее. Она стояла перед ним, касаясь рукой плетки, и не сводила глаз с его лица. У меня заболели глаза. «Нет, не сержусь», — ответил он. «Иди спать. Тебе здесь делать нечего». «Ты думаешь, что он спрятал ее?» Паркер сжал кулаки. «В том-то и дело, что не знаю. Вот тут у него преимущество. Все пропало. Все планы, и мы ничего не узнаем». Он в отчаянии постучал по столу. Напрасно Корнелиус доверился этому негодяю. «Да», — теперь она держала плеть в руках. «Но Корнелиус может и не попасть в дом, не так ли?» «Не понимаю, зачем он уехал?» «Он ничего не сможет сделать». «Я говорил ему, но он не стал слушать. Он не успокоит, пока все не узнает. Если он ничего не выяснит, он убьет Джексона, я не сомневаюсь в этом». Она отступила на шаг назад и посмотрела ему на ноги. «А это что такое?» Это был обычный спокойный вопрос. Он одурачил Паркера и почти одурачил меня. Паркер наклонился, чтобы посмотреть. Его затылок стал отличной мишенью. Он ткнулся лицом в пол, даже не пикнув. Веда отступила назад и закрыла лицо руками, выбросив прочь плеть. «Мне нравится ваш поступок», — похвалил ее я. Она повернулась ко мне. «Что случилось?» — спросил я. Она продолжала изумленно смотреть на меня. «Мне больше ничего не оставалось делать», — призналась она. «Я не могла позволить им замучить вас». «Это верно», — скромно согласился я с ее словами. «Как насчет того, чтобы развязать меня?» Она быстро взяла нож и подошла ко мне. «У меня на улице есть машина. Если бы я знала, куда ехать». И она перерезала веревку. Не хотите ли уехать со мной?